Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню еще раз, телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Еще раз о корнях, о традициях, забытых и наносных. Сегодня Трифонов день, 14 февраля. В этот день на Руси открывалась череда свадеб, и по поверью, если влюбленные в этот день дадут друг другу клятву верности, им будут не страшны любые преграды и соблазны. Брак, заключенный 14 февраля, обещает быть счастливым и крепким. И по удивительному совпадению, да-да-да, это уже про наносное, про те самые западные ценности, от которых мы отходим. Сегодня день Святого Валентина, тоже день всех влюбленных. И более того, Телеграм вверху такую плашечку вывесил. Да. А вы поздравили своих любимых с днем Святого Валентина? Мне вот не вывесил, наверное. А, тоже вывесил, смотри-ка. Вы, да-да-да. Вредный Телеграм. Вот. По поводу Дня Святого Валентина много в последнее время споров вообще, что с этим праздником делать, нужно ли с ним что-то делать. Был проведен опрос, и в этом году всего 12%, каждый восьмой, планирует отметить День Святого Валентина, не Трифонов день, не путаем эти два праздника. И для сравнения, в тучные годы, там в конце, там 8-9 год, таких, кто планировал поздравить, когда это все разгонялось, было 40%, сейчас всего 12%. И идет встречным курсом наши законодатели. Одни предлагают отказаться от 14 февраля, Дня Святого Валентина, в пользу Дня Петра и Февронии. Другие предлагают все-таки 14 февраля оставить, но вместо Дня Святого Валентина сделать праздник дружбы и товарищества. Дружба, товарищ. Вы с кем, товарищ? Вот. А по поводу трат на День Святого Валентина в этом году подсчитано, что, значит, стоимость свидания вырастет на 10%. Сюда входит, значит, ужин в кафе, билеты в кино, цветы, поездки на такси. В общем, стал он дороже, в основном стал дороже для жителей Москвы, Петербурга и почему-то Уфы. Не знаю почему. Есть и другая еще идея альтернативная. Для влюбленных россиян предложили учредить День плюшевой игрушки. Но это, я так понял, это продвигают в том числе и те, кто производит плюшевые игрушки. Естественно, да. Вот, что нам делать 14 февраля, Сергей Александрович? Да ничего нам не делать. Да, вообще, что касается влюбленных, там, им советуют плюшевые игрушки покупать. Я влюбленным советую жениться и выходить замуж. Вот это первое, что я им советую. На какой день они это назначат, вообще не имеет ни малейшего значения. Абсолютно все эти дни, так сказать, да, вот специальные места, значит, фотографии и прочее-прочее, как показывает жизнь, вот, это не является ни гарантией того, что все будет хорошо, ну и наоборот, как бы это не означает, что все там будет плохо и так далее, и так далее. Вот поэтому тут в приоритете должно быть что? Создание, так сказать, здоровой семьи, там, решение демографической проблемы. Вот и все. Все, что этому способствует, хорошо. Все, что этому препятствует, плохо. Это первое. Второе. Что касается там по поводу 14 февраля как такового, там, ну, вообще-то официально его никто не отмечает. Поэтому отменять 14 февраля, там, ну, можно таким образом и 15 февраля отменить, и 13, и какой хотите другой февраля отменить. Никто официально его не отмечает. Речь идет, так сказать, о том, что там распространяется, условно говоря, там, в межличностном общении, в социальных сетях и прочее, прочее. В этом смысле интерес к этому дню упал. И это совершенно очевидно. Поэтому, может быть, даже вот я бы поменьше об этом упоминал, но тем не менее, раз уж мы заговорили, интерес к этому упал, мне кажется, по объективным причинам, в том числе по политическим. Праздник пришел к нам, ну, вот этот сам себе день пришел к нам с Запада. Весь антураж его тоже, он такой очень американизированный, вот, ну и учитывая просто изменение ситуации, да, изменение отношения к этому Западу, исчезновение вот этой вот, знаете, какой-то такой вот подобострастной привязанности к западным всем делам, ну и ситуация, когда Запад откровенно стал нашим врагом, в том числе снижает интерес и симпатии ко всему тому, что оттуда исходит. Ну и плюс, честно говоря, немножко там поднадоело, он немножко приторные все эти штуки, то есть какие-то валентинки, шмалентинки, то есть я вижу, что вот интерес к этому делу падает. И на будущее, может, даже и не стоит так вот на этом заостряться. Теперь по поводу там содержания праздника. Почему там я, скажем, там ему не симпатизирую? Не потому, что значит, я там, условно говоря, в силу как бы старперского возраста стал ненавидеть всех влюбленных. Вот. А потому, что содержание изначальное, судя по всему, как бы, да, было извращено до неузнаваемости. Вот, по преданию, был такой вот епископ, значит, Валентин. Он венчал, внимание, венчал христианским браком римских легионеров и их возлюбленных. То есть заключал законный, с точки зрения, так сказать, христианства, брак. Что было на тот момент запрещено римскими властями. Угу. И вот вроде бы как, ну там, то ли это было, то ли не было, неизвестно, дело было давно. Вот, но вот факт тот, что от этого пошло. Но если бы это был день христианского венчания, мне было бы все равно, значит, где жил этот Валентин. В Германии, Новой Зеландии, Америке, так сказать, или на Марсе. Я был бы за. Но дело в том, что, к сожалению, так сказать, как и в случае с Хэллоуином, да, смысл этого, значит, дня был извращен. Вот как Хэллоуин из Дня всех святых превратился в День всех чертей, так и вот этот вот праздник вроде бы как христианского брака превратился, в, ну, в общем-то, в такой, ну, скажем так, день разврата, да, легализованного разврата, по крайней мере, на Западе. Особенно сейчас вот они вот эти последние годы стали к этому притягивать. Какой смысл? Вот, говорят они, смотрите, вот святой Валентин, он венчал влюбленных, а власти и общественное мнение было против. Чувствуете, куда? Да-да-да. Чувствуете, куда клонит? Протест. Да-да-да, клонит к этим гомосексуалистам. Вот, мол, надо венчать гомосексуалистов, хотя общественное мнение мнения и даже некоторые власти, они против, да? Ну, то есть, получается, что все поставлено с ног на голову и превращено, как бы, да, вот в какой-то такой вот день, так сказать, наоборот, какого-то вот этого непотребства, разврата и оправдания всякой ерунды. Вот в этом смысле я против, да? Поэтому, когда вот такие вот, такое вот это вот, такое содержание переносилось сюда, оно ничего, кроме, так сказать, вреда нанести не могло. Ну, плюс, скажем честно, что вокруг этого дня на Западе, ну, работает огромный бизнес. Работает огромный бизнес, который зарабатывает на этом деньги и все остальное такое прочее. Здесь тоже пробовали это делать, но что-то получается, там что-то, условно говоря, не получается. Вот это как бы то, что у меня вызывает отторжение. Вот, но, в принципе, если люди, так сказать, искренне влюбленные друг друга в этот день там друг друга поздравят, ну, я, в принципе, так сказать, ничего такого прям криминального в этом не вижу. Только чтобы вот было бы хорошо, чтобы они, например, знали о том, а от чего все это дело пошло, и чтобы у них тоже этим же и закончилось. Угу. Вот. То есть не поздравлять можно хоть каждый день. Если это приведет, условно говоря, к созданию семьи там, и решению демографической проблемы, да пусть это будет там в день, так сказать, Валентина, да, не знаю, и кого угодно вообще еще, все равно кого, да? Вот, значит, дальше, по поводу Трифона, немножко притянуто за уши. Трифон, так сказать, он был покровителем, вроде как считается покровителем охотников и рыболовов на Руси, вот, но вот тоже, то есть, как последнее время, как будто, типа, в борьбе, значит, с Валентином этим, да? У нас есть Трифон. Ему и это тоже, вот, там, нагрузили его, доп. Нагрузка, там есть какие-то основания для того, чтобы ему это дело пришить. Но, в общем-то, немножко притянуто за уши, да. В принципе, можно и Трифона пропагандировать, да, почему бы и нет, хотя, мне кажется, это немножко такой перегиб. Вот. Но самое главное, чтобы это, еще раз говорю, вело бы вот, ну, к тому, чтобы, значит, семьи создавались и не разрушались, да, чтобы браков, так сказать, было больше. Вот. Желательно, так сказать, тоже с венчанием и все такое прочее, вот. А разводов было меньше. Поэтому тут и Трифон сгодится, так сказать, если Валентин может чем-то помочь, пусть тоже помогает, почему бы и нет. Вот, так что вот такие дела. Что касается Петра и Февронии, там, ну, во-первых, Петр и Февронии на государственном уровне узаконен, и потихонечку он входит в нашу жизнь. Чем это интересно? Потому что Петр и Феврония действительно существовали, и это была супружеская пара. То есть это праздник семьи. Это не праздник вообще теоретически всех влюбленных во что-то, в кого-то, так сказать, и так далее, да. Это праздник семьи, которая показала пример крепости своей, да, так сказать, и вот в этом смысле это, конечно, с точки зрения там условно-традиционных ценностей решения демографической проблемы, оно более соответствует, потому что влюбленные, невлюбленные, сегодня влюбленные, завтра невлюбленные, так сказать, полюбили, разлюбили, вот, конец любви, завяли помидоры, так сказать, ботинки жмут, и нам не по пути. А это уже семья, и потом это реальная история, это подтвержденные исторические личности. Вот, опять же, можно там спорить о религиозной стороне, там кто-то верит, кто-то не верит, но это подтвержденные как бы личности, вполне реальные люди. Вот, поэтому в этом смысле я считаю, как бы, да, праздник Петра и Февронии полезным, правильным. И он, кстати, потихонечку в жизнь все-таки входит. И то, что государство, кстати, помогает, там концерты, там фестивали, прочее-прочее, это хорошо. Это надо понимать, что здесь вода камень точит, и если не поддерживать правильную традицию, ну, она, ей самой, конечно, выживать будет гораздо сложнее. Вот такие дела. А в принципе, конечно, что, так сказать, ну, то, что нам роднее, то и лучше. Почему? Потому что, еще раз говорю, вот, может, он и был этот святой Валентин, может, и правда он был хороший человек, так сказать, и действительно он там венчал и прочее-прочее, но весь антураж, все содержание, вся, так сказать, вся вот оболочка этого дня, она вся идет с Запада. И она наполнена, к сожалению, наполнена в том числе всякими, на мой взгляд, довольно гадкими вещами. Вот и все. Поэтому здесь вот надо быть осторожным. То есть, вот если бы это можно было взять и вычленить, да, условно говоря, рассказать хотя бы эту историю. Там. Я потому что уверен, там у многих спроси, там, они же даже про этого и никогда не слышали про этого Валентина, и что он там делал, неизвестно. Он вот там, что-то кого-то там. Они знаете, как на Западе говорят, он благословлял всех влюбленных. Всех влюбленных. А это не так. Вот в том-то и дело, что это как бы это не так. Речь идет о христианском браке. А почему о венчании забыли? Ну, потому что брак это одно. А все влюбленные это что-то другое. Ну и тут все понятно, что-то взрослые люди, все что объяснять. Поэтому вопрос в том, так сказать, в то, что, так сказать, то, что положительно, чисто и помогает хорошо, то, что грязно, как бы фальшиво, обманчиво и мешает, то плохо. Вот и все. А там пойдут все: Валентина, Трифоны, Петр и Феврония, как бы, и вообще, что хотите. Но все же, если узаконить 14 февраля, импортозамещенным вот этим днем, хотя бы праздником дружбы и товарищества, он же тоже войдет в нашу жизнь. Нет, не войдет. Мне пока идея не нравится, если честно. Не нравится. Мне пока не нравится. Но... Почему? Потому что тут слишком очевидно, это вот, типа, вот нас вот так вот, а мы вот так вот, да, и именно 14 февраля. Ну, если вам хочется, ну, какой-нибудь другой день придумайте, да, или еще что-нибудь в этом роде. И потом все равно, ну, он будет поддерживать, условно говоря, вот этот вот Валентинов день. Если вы еще там его как-то закрепите, еще будете деньги уделять на это, он все равно к этому присосется, как бы, да, и будет на этом деле паразитировать. Никуда не денешься. Поэтому я бы здесь так это, ну, тут, короче, так, тут торопиться не надо, тут надо просто немножко обмозговать это дело, посмотреть, может, оно само, вы попрыгаете, оно само отвалится, как бы, да, вот, собственно, и все. Ну, вопрос показывает, что, да, постепенно рассасывается, с другой стороны, если родители празднуют этот день, да, Святого Валентина, то дети тоже могут взять с них пример, тоже перенять, может, ну, как-то сломать эту тенденцию. Ну, опять, я говорю, здесь вопрос... Чем это будет наполнено? Вот тоже, чтобы, так сказать, совсем нас таким махромыми этим самым. Я говорю, там это наполнили просто каким-то откровенным легализацией какого-то разврата. Если здесь, условно говоря, родители детям своим показывают пример крепкой семьи, и если детям это западет в голову, как бы, и они будут понимать, что это вот связано с созданием семьи, воспитанием детей, так сказать, и тем, что папа с мамой, значит, живут вместе, ну, пусть будет этот самый, пусть будет Валентин, так сказать, Константин, я не знаю, там, Геннадий, и вообще все там перебирайте любые имена, какие хотите. Вот, всякие гадости, вот это, как бы, да, надо этому ставить барьер. А вот, собственно, и все. Ну, Валентин звучит... симпатичнее, ну, чем, да, Трифон, наверное, да? Ну, Трифон, хотя, в принципе, что Трифон, что Валентин, забыты уже из одних и тех же времен. Из одних и тех же времен. Про другие традиции, которые к нам приходят из мира биг дейта, как говорят, да, больших данных, это, возвращаясь к кадрам, к тому, кто будет работать дальше, да, то ли молодые технари, то ли... врачи с дипломом, но это будет не физический врач, а искусственный интеллект. Интересная заметка попалась на глаза, что нейросеть GigaChat нашего крупнейшего коммерческого банка, вот эта нейросеть сдала экзамен по направлению подготовки лечебное дело. То есть, по сути, сдала на диплом врача. Получила квалификацию врач-лечебник, сообщает «Известия». Получил при тестировании оценку 4 искусственный интеллект, набрал 82% при пороге 70%. При этом экзамен принимала комиссия из профессуры Института медицинского образования. То есть они посмотрели, да, действительно, искусственный интеллект будет лечить как надо. Про врачей говорят, что есть некий дефицит в этой области и врачей, и среднего медицинского персонала. Но, опять же, искусственный интеллект сейчас вот какие-то анализы проводит, какие-то предварительные диагнозы ставят, но вот тут буквально, да, машина получила диплом врача, да, вот хоть завтра ее там выкатывай на тележке, я не знаю, как, или подключай к серверу, и завтра она может прийти там в поликлинику, в больницу, ставить диагнозы, выписывать лекарства. Ну, это вы про Сбер говорите, это грефовские штучки, так сказать, да, Греф, он болеет вот этими всеми цифровыми делами, как бы ему кажется, ему все что-то не нравится, он там с какими-то этими браминами, как бы, советуется, да, и все вот мечтает о цифровизации всего, что только это. Но это его личное, так сказать, мне кажется, вот его личный, значит, такой вот специфика, я бы сказал, так особенность, да. Вот, но, значит, и они продвигают просто свою экосистему, да, вот как они это называют. И одна из частей этой экосистемы – это удаленная медицина дистанционная. Вот, собственно, и все дела. А по поводу, между прочим, этих вот некоторых платформ, буквально где-то месяца два назад была остановлена принудительно платформа по диагностике на основе искусственного интеллекта, в частности, так сказать, потому что она поставила несколько, как бы даже не один, а довольно много неправильных диагнозов, которые не подтвердились врачами. Поэтому здесь надо быть очень аккуратными, и в том числе смотреть, где тут просто тупо рекламная кампания, а где реальность. Да? Вот, профессура принимала, ну, молодцы, профессура. В принципе, что касается этого, значит, помощника электронного для врачей, может ли он работать? Может. Но, на мой взгляд, в качестве помощника. Наверное, в качестве помощника может. Хотя здесь, вот опять же, здесь пусть решает медицинское сообщество. Вот я-то уж точно, как бы, да, не врач, и вообще побаиваюсь, честно говоря, от медицины. Так сказать, все в основном самолечением, так сказать, и так далее, и так далее. Вот, наверное, рано или поздно это меня подведет, но, тем не менее, это все-таки есть вот профессиональное медицинское сообщество. Пусть оно смотрит, насколько это обосновано, насколько это действительно полезно и нужно, и пусть оно решает, где это нужно, там это можно внедрять, где это не нужно, там внедрять это не надо. Может ли, ну, условная как бы позиция, это может ли вообще искусственный интеллект заменить человека, я глубоко уверен, нет, не может. И, кстати говоря, по этому поводу серьезные ученые вот точно так же и высказываются. Может ли он быть помощником? Я думаю, здесь однозначный ответ – да, может. Вот в какой степени, в какой сфере, с каким функционалом, так сказать, и при каких этих самых, это, опять же, пусть решают конкретные там врачи, медработники, ученые там и все остальные, им, в конце концов, виднее. Единственное, что здесь, опять же, здесь крайне важно, как и во всем остальном, иметь очень осторожный подход, потому что вы имеете дело с людьми, да, и люди, их здоровье, их самочувствие, так сказать, должно быть здесь во главе угла. А не рапорты о том, что мы вот внедрили, так сказать, внедрили, освоили и прочее, прочее. Ну, внедрили вы, освоили, а польза есть-то, да? Ну, хорошо, если есть. Главное, чтобы вреда не было хотя бы. Поэтому здесь надо просто ко всем этим вещам подходить очень аккуратно. Что касается сдачи экзаменов как таковых, ну, вы знаете, как бы есть масса людей, я там не говорю про искусственный интеллект, которые экзамены-то подназдавали неплохо, а в профессии, так сказать, оказались не очень хорошими. Почему? Потому что есть, ну, как бы, есть реальность. Вот, собственно, и все. Знаете, я помню там это, я советские фильмы тут пропагандирую, 9 дней одного года. Ой, не-не-не-не, я прошу прощения, так сказать, да, не 9 дней одного года, а фильм, значит, с Дорониной, где она проводница и прочее-прочее. Вот, как же он называется? Да, забыл, короче говоря. Вот знаменитейший фильм, где, значит, Ширвиндт играет как раз вот ученого, у которого не получилось. И он говорит, ну как же так, так сказать, да, я вот окончил школу с золотой медалью, так сказать. Дальше я закончил этот самый институт с красным дипломом, так сказать. Дальше прекрасное распределение, вдруг бах, ничего не получается. Ну шел же, говорит, ведь мой автобус, говорит, прямо по расписанию, вот, а в итоге не получается. То есть тут такой формальный подход начетнический, подход, так сказать, поставить галочку, он не годится. Да, наверное, как бы искусственному интеллекту гораздо проще, например, запомнить. У него нет проблем с памятью. В отличие от людей, да? Вы, например, пришли на экзамен, переволновались, забыли, да, что-то, так сказать, не смогли сказать. Но это не означает, что вы, например, скажем, не станете хорошим конструктором, инженером, там, или врачом, или там кем угодно, да? Может быть, вы прирожденный, просто вот у вас просто вот руки под это дело заточены. Но конкретно на экзамене вы что-то могли забыть, да, и все прочее. Искусственный интеллект не забудет. Да, у него все записано, как бы у него замечательная память, как бы у него деменция не настанет и все такое прочее. Но может оказаться, что в практической деятельности это вторично, это как бы не важно. Поэтому, да, как помощник может быть, но при этом там медицина пусть решает. И самое главное, вот почему, так сказать, про банки и прочее, прочее, самое главное, чтобы в это не лезли люди, которые в этом ничего не понимают, но которым кажется, что они понимают во всем, потому что у них много денег. Вот это одна из серьезнейших проблем, да, когда непрофессионалы, которые просто там, условно говоря, у них есть какая-то история личного успеха, и им кажется уже, что они знают все на свете, и они подняли бабки какие-то, да, вот, еще, так сказать, тоже неизвестно как. Когда они начинают, значит, учить всех, как жить, так сказать, да, как учить детей, как лечить людей, при этом не имея, как бы, да, к этому прямого отношения, вот чтобы этого не было, пусть решают люди, которые, как бы, имеют опыт, квалификацию, которые, значит, этим заняты и все остальное. Сейчас новости. «Железная логика». 12:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас в новостях было, что сообщение, что кибермошенники атакуют нас, атакуют со всех сторон. 15 миллионов звонков в сутки через мессенджеры. И так каждый день 15 миллионов звонков. Вот так раскидать на одного вот этого лжеоператора, сколько он успевает за день обзвонить. И крадут все, и заемные деньги, то есть людям звонят, там, вы в беде, надо срочно, значит, 10 миллионов, у меня нет 10 миллионов. Ну, давайте сколько есть, остальное пойдите, возьмите кредит срочно и, значит, переведите нам. Вот про эту схему как раз говорили, и в Центробанке определили борьбу с кредитным мошенничеством как ключевую задачу текущего года, что каждый четвертый украденный рубль связан с заемными средствами. Я все-таки настаиваю, чтобы подходить там не день, не замораживание там на сутки, на двое, на трое вот больших сумм переводов, да, период охлаждения. С другого конца меня тут совсем недавно буквально одолели звонками из самого центрального отдела налоговой службы. Значит, с угрозами, зачем вы, значит, меняете ННН, зачем вы подали заявку, говорю я, значит, нет, вы меняете, значит, вы сейчас будете налоговым преступником, вот, но я понимаю дальнейшее развитие разговора, я сбрасывал, блокировал, но звонят, причем практически с одного и того же номера. Пробил по базе, это вот небольшие конторки, я их условно называю трэш-телеком, которые делают там IP-АТС, и, условно, вот вам 10 номеров на месяц за там, 500 рублей. Звоните куда хотите, вас все равно не найдут. На этом сайте этого провайдера условного никаких контактных телефонов нет, обратная связь только по почте. Я написал так и так, вот с вашего номера мне звонили мошенники. Как вы думаете, что мне ответили? Ничего. Ну, ничего, это хорошо еще. Отсутствие результата тоже результат. Не, ну, а если бы они ответили, они бы обозначились, поэтому они, конечно, не отвечают, это ясно. Нет, это официальная контора, которая раздает кому ни попадя вот эти IP-телефоны, телефонии, там, ты этого человека, его местонахождение не вычислишь, вот только блокируя их. Почему вот блокировать там переводы, а не сразу блокировать по жалобе вот эти всевозможные конторки? Просто... Ну да, здесь вот вопросов-то много, я тоже по этому поводу много, как бы, и часто говорю, как бы, и в наших с вами, так сказать, эфирах тоже, да, вот, при этом меня часто, как бы, начинают обвинять в том, что вот я против технического прогресса. Mm-hmm. Какого прогресса нахрен, да, я, как бы, считаю, что там права граждан надо защищать в первую очередь, а потом уже там все эти ваши прогрессы, да, то есть сначала надо было подумать о том, как защититься от этих вещей, а потом уже продвигать все эти вещи, да, значит, в общество, а так получается, вот мы разрекламировали все вот это вот, все эти вот замечательные цифровые технологии, а защищаться от них вы давайте сами защищаетесь, да? Это первое. Ну, это, мне кажется, просто нечестно. И поэтому вот Центробанк нам сделал приоритетные задачи. Ну, давно пора. Вопрос только в том, что и как вы собираетесь делать. Я считаю, что просто этому надо уделить очень серьезное внимание. При этом надо поменять законы, вне всякого сомнения, чтобы доставать, значит, тех, кто этим занимается. Да? Это первое. Второе, ну, действительно, вот опять же, по поводу технологии. Вот мы тут про искусственный интеллект в медицине рассуждали до этого. Но надо понимать, что не бывает вот бесплатный сыр только в мышеловке. Не бывает такого, чтобы вы что-то получили, и ничего, так сказать, это за собой не влекло бы никаких негативных последствий. Вот, в частности, эти самые технологии, к сожалению, создали просто идеальную среду для преступников. Еще раз повторю, да, если раньше надо было там что-то, так сказать, под статьей ходить, что называется, да, там где-то двери ломать, там сейфы крушить, там вот эти самые, вскрывать окна, там грабить кого-то, там из кармана вынимать, то сейчас ничего не надо делать. Сейчас можно огромные деньги получить, не вставая со стула, и никто вас не найдет. А если вы за пределами страны находитесь, то вообще можно на всех плевать, и деньги никогда не вернете. Это же идеальная среда для криминального мира. Просто идеальная. Можно вообще больше ничего не делать. Вообще не надо никого ни резать, ни убивать, как бы, да, вот, ни грабить, ничего, так сказать, да, не рисковать жизнью, вот, и так далее, и так далее. Просто сиди, вот это самое, там, клавиши перебирай. Вот. Те, кто, значит, оголтело все эти вещи там цифровые продвигает, они как бы делают вид, что, ну, это, понимаете, такие издержки прогресса. Ну, слушайте, эти издержки прогресса довольно дорого стоят нашим гражданам. И мне кажется, государство должно было бы, в том числе для того, чтобы граждане чувствовали свою заботу, да, должно было бы заняться этим очень плотно. Но, в частности, то, о чем вы говорите, я думаю, что на самом деле здесь вообще проблем никаких нету. Да, здесь вот это, грубо говоря, значит, достать и нахлобучить этих людей, это небольшая проблема. Вопрос только в том, что, а, этим неохота заниматься, б, значит, наверное, есть какая-то дырка в законе, которая там, вот, условно говоря, к этому оператору, о котором вы говорите, придут, а он скажет, а мне все по закону, я не знаю, я не отвечаю за тех, кто звонит. Я просто предоставляю прочее, прочее, и так далее, и так далее. Хотя, наверное, если покопаться там, да, можно выявить и связь. А даже если нельзя выявить связь, задача стоит такая, как обеспечить безопасность граждан. Значит, если эти ваши законы сегодня не работают, их надо поменять. Их надо поменять так, чтобы из карманов наших граждан не доставали миллиарды рублей. Вот по самым скромным подсчетам я слышал, как раз в этой же связи, в 2023 году было похищено у граждан более 15 миллиардов рублей. Слушайте, но если бы эти 15 миллиардов рублей, как бы, да, были, пусть и сумма не очень большая в масштабе страны, но тем не менее, если бы их, вот, не знаю, вложить бы в экономику, да, или, скажем, там, в социальную сферу, там, или просто у граждан они бы остались, да, или, не знаю, они пошли бы на помощь специальной военной операции, это большие деньги. Это серьезные большие деньги. 15 миллиардов, так сказать, за год, да? Ну так позаботьтесь об этом, елки-палки. Мне кажется, тут вообще надо создать какое-то профильное, может быть, даже ведомство или службу, или еще что-то, которое будет специально заниматься этим вопросом, разрабатывать механизмы противодействия, вот, и, значит, правоприменительную практику с точки зрения, так сказать, блокирования всех этих вещей. Потому что, на мой взгляд, не все можно предотвратить, но многое можно было бы предотвратить, если бы этим занимались тщательнее. А пока вот все тоже к вопросу о рыночной парадигме. Рыночная парадигма такая. Мы тут вам лапши на уши навешали, так сказать, насчет кредитов. Вы приходите, берите, потому что банкам это выгодно. А если у вас проблемы, нас это не касается. Это ваше дело. На самом деле это противоречит социальному характеру государства, которое у нас записано в Конституции. У нашего государства по Конституции социальный характер. Социальный, значит, что? Значит, государство не может сделать вид, что ему нет дела до граждан. Оно безразлично. Я считаю, что вот это вопрос один из приоритетных, и это обязательно надо делать. Вот. И вот ваш случай, который вы рассказали, да, он такой вот совершенно очевидный. Тут, то есть, тут на самом деле поймать за руку, как бы, это несложно. Но другое дело, что даже вот, например, информация. Пока против вас не совершили преступление, даже с вашим обращением никто не будет заниматься. То есть, грубо говоря, вот вас долбят этими звонками, да? Вы точно понимаете, что это мошенники. Но вы не можете написать заявление, значит, в полицию, потому что вам скажут, а где это? Кто? Состав-то, кто, да. Где состав-то, так сказать? Преступление произошло? Не произошло. Когда произойдет, тогда звоните. Когда вас убьют, так сказать, вот тогда и звоните, да? Когда это самое, или как это, берегите автомобиля. Когда украдут, когда звоните? Когда украдут вашу машину, вот, тогда вот и звоните. Но подход понятный, логически, но так мы с этой волной не справимся, да, потому что она будет только нарастать. Потому что все вот эти технические новшества, которые, как бы, да, значит, это самое, со слюной, как бы, с пеной, как бы, на это самое, на губах нам тут это рекламируют и впаривают, они одновременно создают среду для криминала, так сказать, для мошенников, для преступников и прочее, прочее. Поэтому во всем, как я говорю, должен быть подход трезвый. Вот, условно говоря, вы понимаете, что вот эти проблемы будут? Понимаете. Разработаете возможные средства по их нейтрализации там, и так далее, и так далее. Ну, а гражданам, еще раз хочу сказать, ну, надо быть бдительнее, внимательнее, так сказать, да. Хотя, в основном, конечно, вот они, надо сказать, что они обманывают, вот как раз, что особенно как бы цинично, обманывают людей пожилого возраста, для которых все это вот, ну, им трудно вообще понять эти вещи. И это надо учитывать. У нас, если, опять же, мы общество традиционных ценностей. Для нас старость должна быть, так сказать, и пожилой возраст должно быть особо почитаемым, как бы, да, обстоятельствам, да, поэтому для этих людей, как бы, да, нужны и специальные заботы, и специальные разъяснения, и, может быть, даже эти статьи, по которым, как бы, проходят преступления против пожилых людей, должны, преступления против пожилых людей должны рассматриваться как отягчающий фактор, как и против малолетних и так далее, потому что, ну, к сожалению, там, да, человек теряет какую-то гибкость ума, как бы, да, он не может, он с трудом приспосабливается к новым реальностям, он просто не успевает за этими вещами, да, поэтому, мне кажется, это все очень важно. Сейчас новая волна мошеннических звонков, якобы от нашего какого-то сотового оператора. Мне два раза звонили, представлялись, и, значит, у вас сейчас заканчивается договор, надо срочно переоформить, но нужны ваши все реквизиты. Я смотрю на номер, я говорю, а почему вы с литовского номера звоните от имени российского сотового оператора? Все, трубка точно бросается. Но как бы это я определил достаточно быстро, да, что это не российский префикс. А тот же искусственный интеллект мог бы заняться в том числе вычислением, откуда идет звонок, не слишком ли часто с этого номера звонят. Вот и в том числе еще одно направление. Роскомнадзор тут дал статистику с начала этого года, то есть за полтора месяца, выявил надзорное ведомство 19 фактов утечек персональных данных. В сеть попали более 510 миллионов записей, то есть почти полмиллиарда записей попало. Так или иначе, тоже с персональными данными у нас до сих пор, вот мне непонятно до сих пор, вот если где-то что-то ушло, да, там какие-то оборотные штрафы вводятся, как против нефтяников, там за сговор, вот кто, банки, там сотовые компании, неважно кто, оборотные штрафы введите, там 1% от годового оборота. Секундная пауза сейчас будет. Вести ФМ. То, что сейчас они там 10 либо 100 тысяч заплатят штраф, это ни о чем. Оборотный штраф, миллиард, все, тут же все утечки прекратятся. Сотрудники будут обыскивать на входе, не дай бог там что-то переслали, либо флешку выносят там с данными. А тут не успеешь где-то что-то зарегистрироваться, уже все, начинаются мошеннические звонки. Да, я полностью согласен. Во-первых, первая мысль насчет искусственного интеллекта. Вот действительно, нам все какие-то впаривают какие-то вот сферы искусственного интеллекта, которые против человека. А он, это же просто инструмент. Он может быть как бы, да, помощником реальным. Вот здесь примените его, покажите, как он здесь эффективно работает, как он защищает права граждан, как он спасает людей, так сказать, от банкротства, от мошенников. Глядишь, и ко всем вашим искусственно-интеллектуальным программам отношения улучшатся, общественное мнение поправится. Это первое. А второе, да, действительно, странная такая какая-то вот избирательность зрения. Вот здесь вижу, здесь не вижу, да? Это наталкивает, к сожалению, на очень неприятные мысли, что то есть кто-то или крышует, или получает с этого какие-то серые доходы, вот, или, вот, значит, условно говоря, так сказать, имеет такой цифровизаторский зуд, что очень боится, что вот такие вот меры могут, условно говоря, навредить продвижению новых технологий. Да, мне кажется, это неправильно, потому что на самом деле, вот эти издержки и негативные, значит, последствия в виде вот этих цифровых технологий, на самом деле, ухудшают как раз отношение людей ко всем новшествам. Вот я, например, вовсе не являюсь каким-то махровым, так сказать, этим самым противником любых новшеств, да, вот, но надо просто понимать, что если вы людей не защищаете от негативных факторов, вы как раз наоборот, вы ухудшаете ситуацию. Общественность, как бы, да, настраивается к любым новшествам подозрительно, очень настороженно и прочее-прочее, да, и будет относиться к этому плохо. Поэтому как раз всем тем людям в нашем правительстве, которые как бы вот очень любят вот все эти вот новые технологии, надо понимать эти вещи. Если вы не будете людей от этого защищать, от негативных последствий, люди будут против этих вещей, люди будут бояться этого, люди будут критиковать этих, это самое... эти ситуации. А если вы покажете, как ваши технологии, наоборот, защищают граждан, да, решают их проблемы, и общественное мнение улучшится в отношении проектов. Такие простые вещи приходится объяснять. Это просто удивительно. Не знаю, любого там пиар-консультанта наймите, он вам просто как на пальцах разложит. Да? Вы хотите, чтобы это лучше принималось? Ну тогда как бы займитесь в первую очередь тем, чтобы это не вредило. Чтобы это не вредило, и уже люди будут вам очень благодарны. Скажут, правильно, вот такой-то делает. Он правильно вот он продвигает вот этот самый искусственный интеллект. А скажет, почему, так сказать, Иван Петрович? Иван Петрович скажет, а потому что его искусственный интеллект, так сказать, спас меня от мошенников или вернул мне деньги. И я за него. Такие простые вещи, я просто удивляюсь. Как этого можно не видеть? Нет, они вот хреначат там, теперь вы в один клик можете взять кредит, теперь в один клик, в один шмик там и прочее-прочее. Нет, можете... с другой стороны, в один клик можно справку оформить, когда надо было там день брать и в очереди сидеть. Это понятно, но справка справкой, но когда у вас из кармана вынули, условно говоря, 10 миллионов рублей, да, заставили брать кредит, а потом говорят, знаешь что... Значит, ты сам как-нибудь это там, ты сам взял его, сам вот это и с этим разбирайся. Ну, понятно, что человек находится в отчаянии, он начинает всех ненавидеть, и в первую очередь тех, кто вот это все создал. Вот, это же ясно. Мне кажется, здесь вот прям специально этими вещами киберпреступности, да, необходимо заниматься очень плотно. Если надо, переписать законы и так далее. А вот то, о чем вы говорите, о штрафах, ну, это элементарная вещь. Вот опять же, говорит, а давайте не будем всех кошмарить бизнеса. Ну, давайте не будем кошмарить тот бизнес, который работает честно и хорошо. А давайте будем кошмарить тот бизнес, который не заботится о безопасности своих клиентов. Вот и все. Действительно, основной источник утечки данных граждан – это банки, это банковские работники, это операторы, так сказать, сотовых компаний и все остальные, которые требуют персональных данных при регистрации. Это оттуда все утекает. Это делают конкретные люди. Это ни хрена никакие, никакие не хакеры, шмакеры. Да? Есть и хакеры, есть и хакерские атаки, но в большинстве случаев это продают сотрудники этих компаний. Все эти, так сказать, мальчики и девочки, припевочки, так сказать, да, вытаскивают все это на флешках, дисках и, там, и на всем остальном. И все, и продают. Вот, продают, причем, так сказать, ну, скорее всего, не за астрономические суммы. Вот, значит, выставьте им астрономические суммы, как вы сказали, да, все. Они будут ходить, это самое, тише травы, то есть тише воды, ниже травы. И все. И все, так сказать, не прекратится полностью, но, по крайней мере, серьезно будет ограничено. Серьезно ограничено. Есть еще несколько минут про политику. Не то мы все что-то про нашу жизнь. Ой, да вот, Павел, на самом деле про нашу жизнь это гораздо интереснее и ближе. Потому что политика, я понимаю, все эти дела, как бы, да. Но на самом деле в большинстве случаев политику рядовой гражданин наблюдает как представление. Да, потому что он не может ничего с этим сделать, он не может никак на это повлиять. Это ему, конечно, интересно, важно, он должен быть в курсе, но повлиять на это он никак не может. А вот эти вещи, это то, что касается каждого. И, кстати говоря, это тоже политика. Это тоже политика. Внутренняя. Да, конечно. Вот представьте, если огромное количество людей, там все больше и больше будет становиться жертвами этих мошенников и будет считать, что государство ничего не делает, это политика. Это превратится в политический фактор. Как у любая, там, как-то, когда-то, так сказать, там, разгул уличной преступности или какие-то, так сказать, там вот эти все криминальные революции, это все превращается постепенно в политический фактор, если вовремя этим не заняться. Это тоже очень важно как раз для тех, кто делает политику. Но все же, Василий Александрович, да. Про политику, про упомянутую уже Литву. Литва выразила временному поверенному в делах России протест из-за объявления розыска литовских политиков. Это МИД сообщил, напомню, вчера появились сообщения, что наше МВД, значит, президента страны Кая Каллас, вот, объявлено в розыск за совершение действий враждебных по отношению к России, но там основной, я так понял, посыл был за то, что она инициировала снос памятников героям. И Кая Каллас — это Эстония, вроде бы. А, Эстония. Это Эстония, да. А мы, там был целый пул, Каллас — Эстония, там и госсекретарь эстонский, еще МИДовские, тоже какие-то высокопоставленные чиновники. Вот Литва отреагировала, Эстония, Каллас, она отреагировала так, что мы сносим и будем сносить памятники советским воинам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, нас это не остановить. Но, тем не менее, юрист почитал мнение, вот, что, конечно, вряд ли ее сейчас может она перемещаться по большинству стран мира. Вряд ли где-то ее ждет арест и выдача в Москве. Однако, когда она перестанет быть политиком, у нее могут быть серьезные проблемы. Поэтому я думаю, что в том числе и в Эстонии тоже все задергались. А тоже к вопросу, да, почему вот когда только волна вот этой русофобии не началась, в том числе в Прибалтике, в других странах, сразу вот такие жесткие предупреждения. Вы становитесь по нашему закону уголовниками, по сути. Ну, я вот был всегда сторонником там более таких прагматичных и жестких подходов к этим вещам. Считаю, что мы слишком долго с ними миндальничали. Вот, видимо, это было связано с тоже искренним заблуждением где-то, вот, или какими-то надеждами необоснованными на то, что нам действительно удастся, условно говоря, там, установить какой-то новый мир между нами и Западом. Да? Эти надежды оказались тщетными, к сожалению. И я не раз говорил, считаю, что вот нынешняя трудная ситуация, она в том числе порождена вот этими нашими иллюзиями и вот этими беспочвенными надеждами, а также тем, что мы вот дали им поверить в то, что бы они ни сделали, им все сойдет с рук. А на самом деле на эти вещи, это всякие разные недружественные шаги, надо было сразу реагировать там очень жестко и прочее, прочее. По поводу там литовских политиков, там вот этих вот их протестов и так далее, так далее. Слушайте, вот я именно по заявке Литвы в 2014 году был внесен в списке как бы санкционные. Мне был запрещен въезд во все страны Шенгенской зоны. Все мои попытки, так сказать, просто писать им туда, вот в эту Литву, там, в Брюссель, там я писал тоже еще, так сказать. Мне говорили, ну, напиши там туда-то, туда-то, да. Вообще оттуда, как от вашего мошеннического оператора, никаких, вообще даже ответов просто никаких не приходило. Из этой цитадели демократии. А вот если тогда бы уже на любые, значит, рестрикции, на любые как бы санкции против российских граждан Россия бы отвечала бы как бы, да, достаточно жестко, глядишь, и ситуация была бы немножко другая. Но, с другой стороны, ну, лучше поздно, чем никогда. И как официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Эстонии Каллас и госсекретаря страны Петер Копа в розыск МВД России, наша Мария Захарова сказала, это только начало. На этом не остановимся. Ну, на сегодня, Сергей Александрович, все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Всего доброго. «Железная логика».